Глава 72. Дефектная химера. Роур просчитал, на какое расстояние я могу отдалиться от дома, чтобы на случай нападения смог отрезать меня огнем и дать возможность вернуться. Мне осталось лишь указать точное нахождение дома напротив, чтобы встретить куратора Мадалены и передать ему девочку. Провожая ее на следующий день, после того, как мою страшную догадку подтвердил элементаль, я пообещала, что разберусь со всеми делами и обязательно навещу в пансионе в первые же каникулы после окончания очередной учебной четверти. Но сразу предупредила, что ближайшие несколько недель не смогу отвечать на письма, так как нужно будет выполнить некоторые поручения господина Марлея. Надеюсь, что Эйден сможет объяснить мое исчезновение, не вдаваясь в подробности. Мне всегда было тяжело врать, а ребенку и вовсе невыносимо. Но ради блага Мадалена держалась, шутила и делала строгое лицо, обещая ругаться каждый раз, когда девочке придется сдавать экзамен или зачет, чтобы все прошло успешно. Примета такая. Как только Мадалена вместе с куратором скрылась в портале, я заперла дом и направилась к зданию Инквизиции. Не думала, что так скоро придется снова увидеть его серые стены, но жизнь любит делать неожиданные повороты. Обогнув центральный вход, я подошла к едва заметной дверце и постучала три раза. Долго ждать не пришлось, так как всего спустя минуту лязгнул засов, и в проеме показался целитель, немало удивившийся, увидев меня перед собой. «Доброе утро, Лара. Что привело тебя ко мне?» «Здравствуйте, Феро». Я глубоко вздохнула, пытаясь отогнать подступающий к горлу комок. «Вы говорили, что могу обратиться к вам, если понадобится помощь целителя». Феро отступил в сторону, жестом приглашая войти. Заперев дверь, он принял у меня плащ и повесил его на крючок. «Что именно тебя беспокоит, Лара?» Я присела на край скамьи, не решаясь поднять глаза на целителя. «Вы сказали, что из меня получился не самый удачный вариант химеры, дефектный. Я просто хочу окончательно проверить свои догадки, если это возможно, конечно». Целитель присел передо мной на корточки, не обращая внимания на стелющуюся по полу мантию, и взял за руки. Выпустив их, переместил пальцы к моим вискам, а затем и вовсе обхватил ими всю голову. Если сперва я ощущала лишь легкое прохладное прикосновение, то вскоре оно сменилось покалыванием ледяных иголок. Феро убрал руки и, выпрямившись, отошел к столу, на котором как раз вскипел чайник. Молча покопавшись в ящике с различными сборами, он бросил на дно кружки щепотку каких-то трав и залил их кипятком. «Увы, Лара, ты действительно перетянула не только свое тело, но и все предрасположенности к болезням, что были у тебя при той жизни. К сожалению, я ничего не могу поделать. Моего дара просто недостаточно, чтобы убрать опухоль. Не в твоем случае. Все травмы и болезни, полученные тобой в этом мире, поддаются исцелению. Привнесенные извне — нет. Об этом я тебя предупреждал в последнюю нашу встречу. Прости». Я даже не уверен, что добавление жизненной энергии, если такой самоубийца найдется, способно повлиять, но мы с тобой даже не сможем этого проверить. Нужны сходные потоки, а других таких, как ты, попросту не существует. Прикусив нижнюю губу, чтобы не разрыдаться, я приняла протянутую кружку, не замечая, как по щекам все же потекли слезы. «Феро, как считаете, сколько времени у меня осталось?» «Не так много. Слишком стремительно все происходит. Даже замедлить процесс не получится. Настолько все нетипично. Могу лишь подобрать обезболивающие. Прости». «Вам не за что передо мной извиняться. Спасибо, что не стали давать напрасные надежды, а сказали все как есть. Однажды я уже сталкивалась со своим диагнозом и знаю, что меня ждет». «Эйден знает об ухудшении твоего состояния, что ты вообще больна?» Я покачала головой. «Нет, мне самой только вчера об этом намекнул Роур, а Эйден по-прежнему находится во дворце. Когда в последний раз получала от него весточку, то узнала, что он слишком близко подобрался к решению проблемы, из-за которой вынужден проводить столько времени на службе. Эйден намекал, что скоро все закончится, но вот уже дважды в заранее оговоренные дни новых посланий не поступало. Боюсь, что с ним что-то могло случиться. Единственное, в чем уверена, что он жив, иначе его элементаль почувствовал бы разрыв договорной привязки. Да, связь с Роуром — это действительно надежный индикатор. Думаешь, что Эйдена снова заворожили какой-нибудь деревенской магией, как в случае с тем отворотом, он мне рассказывал. Сомневаюсь, что преступники снова наступили на те же грабли. Эйден упоминал, что главный королевский маг и его величество — весьма сильные маги, и они наверняка почувствовали бы отголоски стандартной магии, особенно если учесть, что готовили ловушку и просчитывали все возможные варианты. Когда я оказалась в вашем мире, то столкнулась с магом, практикующим запретную магию, древнюю магию. Ко мне ему применять ее не пришлось. Я сбежала раньше, но этот же маг мечтал поработить источники, созвучные его стихии. Без доступа в королевские архивы и хранилища у него точно ничего бы не вышло. Не думаю, что он один такой умный, кто воспользовался древней магией для достижения своих целей. Ферро снова подошел к столу, но на этот раз сделал отвар для себя. Пригубив получившийся напиток, он поморщился, а затем присел рядом со мной. «Я понял, к чему ты клонишь, Лара, но в таком случае обнаружить следы запретных чар будет весьма трудно. Могут уйти недели, а то и месяцы, чтобы тот же главный королевский маг научился их считывать, при условии, что будет знать, что и где искать. Поэтому я хочу попросить вас о помощи. Можете найти инквизиторов, способных снять защиту с дома Эйдена. У меня будет всего одна попытка, чтобы привести того мага к себе». Ферро нахмурился. «Ты тоже владеешь древней магией, Лара?» «Нет, сбежать мне в свое время помог один источник. В обмен на услугу, в награду сделал один специфичный подарок, позволяющий лишь раз воспользоваться его стихией. С ее помощью хочу посмотреть, что происходит сейчас с Эйденом. Не факт, что получится, но для того мага применение дара сработает в качестве путеводной звезды, этакого маяка, ведь ему очень нужно мое тело, чтобы добиться своих целей. Вот тогда инквизиторы его и схватят, а дальше ваши менталисты вытрясут из него всю нужную информацию». «Лара, то, что он попытается тебя похитить, это не настолько серьезный повод для глубинного ментального вмешательства», — возразил целитель. «Ферро, вы не поняли. Это он призвал мою душу в этот мир. Я в присутствии ваших коллег признаюсь, что являюсь подселенкой, и назову имя той, чье тело заняла, а потом уже собственной волей изменила. Этого будет достаточно, чтобы наказать этого ублюдка. Я хочу его уничтожить, чтобы больше никто не пострадал от его действий, даже если он не связан напрямую с теми, кого пытается вычислить Эйден. Инквизиторы смогут выйти на источник распространения запретной информации». «Лара, тебя уничтожат на месте». Я усмехнулась, крутя в руках кружку. «Не страшно. Знаете, Ферро, так будет даже милосерднее, чем дать мне дойти до конечной точки моей болезни». «Лара, ты уверена? Может...» Целитель накрыл мои руки своими ладонями и посмотрел проникновенно в глаза. «Я могу помочь уйти быстро, если захочешь того. Из уважения к тебе, в память о дружбе с Эйденом, он не станет меня ни в чем упрекать, поймет. Я ведь понимаю, насколько ты ему дорога». «Дело не в том, Ферро, что боюсь боли или беспомощности. Считайте, что я побывала в сказке, оказавшись в этом мире, полном магии и удивительных вещей, вроде артефактов или источников. Но ведь не все сказки заканчиваются счастливо. А так, хотя бы сделаю доброе дело, избавив эту землю от твари, чьи руки давно уже по локоть погрязли в крови». «Хорошо, я исполню то, о чем ты просишь. когда тебе понадобятся инквизиторы. Я мысленно прикинула, что следует сделать перед тем, как совершить серьезный шаг навстречу к финальной точке моего жизненного пути. Раз мои предположения подтвердились, то мне нужно время, чтобы уладить все свои дела. Минимум сутки. Как раз завтра должна прийти весточка от Эйдена. Если ее не будет, тогда больше тянуть нельзя. Я тебя понял, Лара. Значит, послезавтра инквизиторы будут в доме Эйдена. Спасибо, Феро. Им недолго придется ждать. Маг костьми ляжет, чтобы примчаться как можно скорее. Я не знаю, во что вы вдвоем с Эйденом ввязались, но если могу чем-то помочь, скажи. Нет. Во-первых, вам действительно не стоит в это ввязываться. Во-вторых, могу лишь в общих чертах намекнуть. А в-третьих, мы и так перед вами в неоплатном долгу за помощь с Мадаленой.